Часть третья. Зыковский дом запустел как-то сразу. Родион Потапыч живмя жил на своей шахте и домой выходил очень редко, недели через две. Яша старался на мутяшке в партии Кишкина, а дома из мужиков оставался один безответный зять Прокопий. Прежде было людно, теперь хоть мышей лови, как в пустом амбаре. Сама Устинья Марковна что-то все недомогалась, замужняя дочь Анна возилась со своими ребятишками, а правила домом одна вековушка Марья с подраставшей Наташкой, последнюю отец совсем забыл, оставив в полное распоряжение бабушки. Скучно было в Зыковском доме, точно после покойника, а тут еще Марья на всех взъедается. «Да что это с тобой попричилось?» — недоумевала Устинья Марковна, удивляясь сварливости дочери. — Какой бес поехал на тебе? — Чему радоваться-то у нас? — грубила Марья. — Хуже каторжных живем. Ни свету, ни радости. Вон на Фатьянке. Бабушка Лукерия совсем остонела от денег-то. Вторую избу ставит. Фене бабушка второй полушалок обещала купить, да ботинки козловые. — А тебе завидно стало? Нашла тоже кому и позавидовать. — корила ее мать. — Достаточно, натерпелась всего Феня-то. — Чего она натерпелась-то? Живет да радуется. Румяная такая стала да веселая. Уже вот как замуж выскочит у них на Фатьянке-то. Народу теперь не толченая труба. Как-то целовальник Ермошка наезжал, увидал Феню и говорит, — уже вот моя-то Дарья подохнет, так я к тебе сватов сошлю. Ну, Ермошкин слова как худой забор. Всякая собака пролезет. С пьяных глаз чего-нибудь городил. Да и дарит еще, переживет его 10 раз. Такие ледащие бабенки живучи. Не Ермошка, так другой выищется. На Фатьянке теперь народу, видимо-невидимо, точно праздник. Все фатьянские бабы лопатами деньги гребут. И постой держат, и харчи продают, и обшивают приисковых. За одно лето столько новых изб поставили. Всех вольный золот поднимает, а по вечерам такое веселье поднимается, наши приисковые гуляют. Эк тебе далась эта Фатьянка, ворчала Устинья Марковна, отмахиваясь рукой от пустых слов. Набежала дикая копейка, вот и радуется. Только к дому легкие деньги не больно льнут, Марьюшка, а еще уведут за собой и старые, которые у кого велись. «Много денег на Фатьянке было раньше-то!» — смеялась Марья. «Богачи все жили, у всех-то вместе одна дыра в горсти!» Бабы фатьянские теперь в кумачи разрядились, да в ботинки, да в полушалки, а сами ступить не умеют по-настоящему. Смешно на них и глядеть-то кувалды кувалдами супротив наших волчаговских. Петр Васильевич, сказывают, больно что-то форсит. Сапоги со скрипом завел, пуховую шляпу, так петухом расхаживает. Я как-то была, так он на меня мамонька глядеть не хочет. А с бабушкой Лукерьей у них из-за денег до драки доходит. Та себе тянет, а Петр Васильевич себе. Фенька, конечно, круглая дура, потому что все им отдает. И то дура, невольно соглашалась Устинья Марковна, в которой шевельнулся инстинкт бабьего стяжательства. Вот нам и делить нечего, что отец даст, тем и сыты. Весь народ из Болчугов бежит на Фатьянку, — со вздохом прибавила Марья. Анна редко принимала участие в этих разговорах, занятая своими ребятишками. Ей было до себя. Да и вообще это была смирная и безответная бабенка, характером вся в мать. Подраставшая Наташка была у тетки в няньках, и без утыху возилась с ребятами. Эта бойкая девочка в тяжелой обстановке дедовского дома томилась больше всех и жадно вслушивалась в наговоры вечно роптавшей Марьи. До детских ушей долетал далекий гул Фатьянки, и Наташка представляла себе что-то необыкновенное, совсем сказочное. История тетки Фени в ее голове тоже была окружена поэтическими подробностями, и сейчас сливалась неразрывно с бойкой жизнью на промыслах. Теперь везде говорили про Фатьянку. Отец Яша в целое лето показывался дома всего раза два, чтобы повидать ребятишек и захватить одежи и харчей. Он сильно исхудал в лесу и еще больше облысел. «Ну, показывай золото-то!»

как цепной пес у конуры хожу. Ежели бы не тятенька, Родион Потапыч одного часа не остался бы. Этот вольный порыв, впрочем, сменился у Прокопия на другой же день молчаливым унынием. А Анна точила его все время, как ржавчина. «Куды ж ты расхрабрился, ворона?» — выкрикивала она. «Вот тятенька узнает, как он тебе покажет!» Устинья Марковна поддакивала дочери своим молчанием и вздохами, и только заступилась одна Марья. «Будет тебе, Анна, надоело слушать-то». Не успели проводить Яшу на промысла, как накатилась новая беда. Раз вечером кто-то осторожно постучал в окно, Устинья Марковна выглянула в окно и даже ахнула. Перед воротами стояла чья-то долгушка, заложенная парой, а под окном расхаживал Мыльников с Кнутиком. «В гость приехал тещенька», — объяснил он. «Пусти-к в избу, дельц есть маленькая». «Да ты б днем, Тарас, а то на ночь глядя лезешь. Говорю, дело». Когда Марья выскочила отворить ворота, она была изумлена еще больше. С Мыльниковым приехал Кожин. Марья инстинктивно загородила дорогу, но Кожин прошел мимо, как сонный. «Не тронь его», — объяснил Мыльников, оттаскивая Марью. «Не бойся, не потронет». От Мыльникова по обыкновению пахнуло перегорелой водкой, как из винной бочки. Наклонившись, он удушливо прошептал. «А новость слышала, Марьюшка? Какую новость? А такую! Все будешь знать, скоро состаришься!» Устинья Марковна стояла посреди избы, когда вошел Кожин. Она в изумлении раскрыла рот, замахала руками и бессильно опустилась на ближайшую лавку. Точно пред ней появилось привидение. От охватившего ее ужаса старуха не могла произнести ни одного слова, а Кожин стоял у порога и смотрел на нее ничего не видевшим взглядом. Эта немая сцена была прервана только появлением Марьи и Мыльникова. «Устинье Марковне, любезной нашей тещи, много лет там!» — заговорил Мыльников с пьяной развязностью. «А слышал новость-то? Не подходит ко мне близко-то, Тарас!» — причитала Устинья Марковна. «Не до новостей нам! Как увидел тебя в окошко-то! Точно у меня что, оборвалось в середке? До смерти я тебя боюсь, с добром ты к нам не приходишь. Это ж не моя причина, тещенька». «Да говори ты толком там», — понукала его Марья, сгоравшая от нетерпения. «Ну, чего принес?» «А ты вот его спрашивай», — указал Мыльников на Кожина. «Мое дело, сторона. Да сперва пригласи, садись, сестрица. Честь завсегда лучше без чести. Да ну тебя, болтушка, садитесь». Кожин, пошатываясь, прошел к столу, сел на лавку и с удивлением посмотрел кругом, как человек, который хочет и не может проснуться. Марья заметила, как у него тряслись губы. Ей сделалось страшно, как и матери, или пьян Кожин, или не в своем уме. «Окость моя определилась к бабушке Лукерии», — проговорил, наконец, Мыльников, удушливо хихикая. — Сама стерва пришла к ней. — А как же Феня? — за раз спросили Устинья Марковна и Марья. — Приказала долго жить. Тьфу, то ведь жива она, только того. Имя Фени заставило очнуться Кожина, точно по нему выстрелили. Он хотел что-то сказать, пошевелил губами и махнул рукой. — Да говори ты толком там, — приставал к нему Мыльников. — «Убегла, значит, наш Федось Родионна, но так говори. И с собой ничего не взяла, все бросила, вот какое вышло дело». «У Карачунского она», — прошептал, наконец, Кожин, «своими глазами видел, в горничные нанялась». Он ударил кулаком по столу и застонал, как раненый человек, которого неосторожно задели за больное место. Марья смотрела на Устинью Марковну, которая бессмысленно повторяла: «У Карачунского? Зачем ей быть у Карачунского? Как же, бабушка-то, Лукерья не доглядела? Что-нибудь да не так?» «Не так», — ответил Кожин. «Известно, какие горничные у Карачунского. Днем горничная, а ночью сударка. А кто ее довел до этого? Вы довели, вы, Феня, моя голубка, родная, что ты сделала над собой?» «Убьет он Карачунского», — спокойно заметил Мыльников. Это хоть до кого доведись. Опомнилась первой Марья и проговорила. Да ты ведь женился, сказывают. Акин Финозарыч, какое тебе дело до нашей Фени-то? Ты сам по себе, она сама по себе. А если она у меня с ума не идет, как живая стоит, не могу я ее позабыть, я жену не люблю. Мамонька женила меня не своей волей, чужая мне жена. Видеть ее не могу. День и ночь думаю о Фене, какой я теперь человек стал. В яму бросить вся мне цена. Как я узнал, что она ушла к Крачунскому-то, у меня свет из глаз вон, ничего не понимаю. Запряг долгушку, бросился сюда, еду мимо господского дома. Она в окно смотрит. Что тут со мной было, и не помню. А вот, спасибо, Тарас меня из кабака вытащил. Да когда это был-то, Акин Финозарыч? Не помню. Не то сегодня, не то вчера. Горюшка лютая, беда моя смертная пришла. Устинья Марковна, разделились мы верами, а во мне душа полымем горит. Погляжу кругом, а все красное. Ах, тоска смертная! Фенюшка, родная, что ты сделала над своей головой? Лучше б ты померла. Заголосили бабы от привезенной Тарасом новости, как не голосят над покойниками. А Кожин уронил голову на стол, как зарезанный. «Ну, пошли!» — удивлялся Мыльников. «Да я сам пойду к Крачунскому и два раза его выручу, наоборот. Приведу сюда Феню, вот вам и весь сказ, перестань. Акин Финозарыч, от живой жены, а чужих бабок не горюют. Отстань, убью!» — шептал Кожин, глядя на него дикими глазами. «А что Родион Потапыч скажет, когда узнает?» — повторяла Устинья Марковна. «Лучше уж Фене оставаться было в Тайболе, хоть не настоящая, а все ж как будто и жена. А теперь на улицу глаза нельзя будет показать, у всех на виду наше-то горе». Мыльников действительно отправился от Зыковых прямо к Крачунскому. Его подвез до господского дома Кожин, который остался у ворот дожидаться, чем кончится все дело. «Ты меня тут подожди», — уговаривал Мыльников. «Я и Феню к тебе приведу. Мне только одно слово ей сказать, как из ружья выстрелю». Карачунский был дома. В передней Мыльникова встретил лакей Ганька и по своему халуйскому обычаю хотел сейчас же заворотить гостя. «Мне Федосию Родионовну повидать, своячину», — упирался Мыльников в дверях. «Одно словечко молвить. Ступай, ступай». — напирал Ганька. — Я вот покажу тебе словечко. Не велено пущать. Такое поведение лакея Ганьки возмутило Мыльникова, и он без лишних слов вступил с халуйским отродьем в рукопашную. На крик Ганьки в дверях гостиной мелькнуло испуганное лицо Фени, а потом показался сам Карачунский. — Ваше благородие, Степан Романович! — взмолился Мыльников, изнемогавший в борьбе с Ганькой. — Одно словечко молвить! — Ну, говори. — коротко ответил Карачунский, узнавший Мыльникова. — Что тебе нужно, Тарас? — Прикажи эти Ганьке уйти. — Имею до тебя, Степан Романович, особенное дельце. Ганька был удален. И Мыльников, оправив потерпевший в схватке костюм, проговорил удушливым шепотом. — Кожин меня за воротами ждет, Степан Романович. Очертел он окончательно, и дурак дураком. Я с ним теперь отваживаюсь вторые сутки. А Феня я с родственник. Моя жена родная, ейная сестра, значит, Татьяна. Ну, значит, я пришел объявиться, потому как дело это особенное. Дома ревут у Фени. Кожин грозится зарезать тебя, а я с емя со всеми отваживаюсь. Вот какое дельце, Степан Иванович, силушки моей не стало. Я Кожина не боюсь, — спокойно ответил Крачунский, и даже готов объясниться с ним. «Что ты, Степан Романович, очертел человека, ты разговаривать с ним? Мне впору с ним отваживаться. Ежели бы ты, Степан Романович, отвел мне деляночку на Ульяновом кряже...» Прибавил он совершенно другим тоном. «Уж так и быть, постарался бы я для тебя. Город велика, что тебе стоит махоньку деляночку отвезти мне?» Этот шантаж возмутил Карачунского, и он сморщился. «Нет, не могу», — решил Карачунский после короткой паузы. «Отвезти тебе деляночку, и другим тоже надо отводить». «Ах, ангел ты мой, да ведь другие-то, другие, а я не чужой человек». — с нахальством объяснял Мыльников. — Уж я б старался для тебя. — Нет, не могу. Еще решительнее ответил Крачунский, повернулся в дверях и ушел. У Карачунского слово было законом, и Мыльников ушел бы ни с чем, но когда Карачунский проходил к себе в кабинет, его остановила Феня. «Степан Романович, дозвольте мне переговорить с зятем». «Нет, это лишнее», — ласково отговаривал Карачунский. «Я уже сказал, все. Он требует невозможного, да и вообще для меня это подозрительный человек». Но Феня так ласково посмотрела на него, что Карачунский только махнул рукой. «О, женщины! Везде они одинаковы, со своими просьбами, слезами и ласками». Карачунский еще лишний раз убедился в этом и почувствовал вперед, что ему придется изменить своему слову для нового родственника. Последнее слово кольнуло его, но он опять видел одни ласковые глаза Фени и ее просящую улыбку. «Разве можно отказать женщине?» Феня в это время уже была в передней и умоляла Мыльникова, чтобы он увез куда-нибудь от греха, дожидавшегося у ворот Кожина. «И увезу, а ты мне с руководству и деляночку на Краюхином ували», — просил в свою очередь Мыльников. «Кедровскую дачу бросил я, Фенюшка, ну ее к черту. И компания у нас была при шее хвост кобыли. Все брось, а главный заводчик Петр Васильевич, такая кривая ерахта. С ястребом снюхался, и золото для него скупает. Да ты ведь знаешь, чего я тебе это рассказываю, а ты, деляночка-то, приспособь. В некоторое время пригожусь, Фенюшка. Без меня, как без поганого ведра, не обойдешься. Дом-то у нас ты был, Тарас, сейчас оттуда. Вместе с Кожаным были. Ну, там Мамай воевал, как учали бабы реветь, как учали причитать, святых вон понеси. Ну да ты не сомневайся, Фенюшка, и не такая беда изнашивается, а главное, оборудуй мне деляночку. А что, мамонька? Спрашивала Феня свое. Ах, изболелось мое сердечушко, Тарас, не увижу я их, видно, больше, пропала моя головушка. Перестань печалиться, глупая, утешал Мыльников. Москва нашим слезам не верит, а ты мне деляночку-то охлопочи, изнищал я в конец. «Ах, какой ты, Тарас, непонятный! Я про свою голову, а он про делянку. Как я раздумаюсь к вечеру, так впору руки на себя наложить. Увидишь мамоньку, кланяйся ей, пусть не печалится и меня не винит. Такая уж, видно, выпала мне судьба злосчастная. Ничего, привыкнешь. Уже погляди, какая гладкая да сытая, на господских хлебах будешь. А главное мне деляночку». «Ведь мы не чужие, слава Богу, со Степаном Романовичем теперь!» При последних словах Мыльников подмигнул и прищелкнул языком, заставив Феню покраснеть, как огонь. Она убежала, не простившись, а Мыльников стоял и ухмылялся. «Эй, бабы! Всех-то вас взять да сложить вместе, один грех выйдет!» «Эй, ты, голман, отворяй дверь!» Вслух обратился Мыльников к появившемуся лакею Ганьке. «Без очков-то не узнал Тараса Мыльникова? Я вас всех научу, как на свете жить!» Выйдя на крыльцо, Мыльников еще постоял, покрутил своей беспутной головой и зашагал к воротам. «Ну, твое дело, табак, Акинфий Назарыч!» — объявил он Кожину с приличной торжественностью. «Совсем ведь фень-то блоклаз была! Да тот змей не пустил! Как уцепился в нее, ну, известно, женское дело. Знаешь, что я придумал? Надо беспременно Фатьянку гнать к бабушке Лукерии. Без бабушки Лукерии невозможно». Последнее придумал Мыльников, стоя на крыльце. Ему не хотелось шагать до Фатьянки пешком, а Кожин на своей парочке лихо довезет. Он вообще повиновался теперь Мыльникову во всем, как ребенок. По пути они заехали еще к Ермошке раздавить полштов, и Мыльников шепнул кабачку: «Битый не бит увезет, Ермолай Семенович». «Скоро ли тебя повесят, Тарас?» — ответил Ермошка в тон. «Я веревку пожертвую на свой счет. Еще осина не выросла, на которой нас с тобой повесят». Кожин все время молчал и пил. Даже Ермошка его пожалел, совсем замотался мужик. Всю дорогу до Фатьянки Мыльников болтал без утыху и даже рассказал, как он пил чай с Карачунским сегодня, пока Кожин ждал его у ворот господского дома. «Мне главная причина — выманить фень-то надо было. Ну, выпил стакашек господского чаю, потому как зачем я буду обижать барина напрасно? Ну, а теперь приедем на Фатьянку, первым делом самовар. Я как домой к бабушке Лукерии, потому моя Окся утвердилась там за место фени. Поглядеть, как дура набитая, а тут ловко подвернулась. Она уж во второй раз с нашего прииска убежала, да прям к бабушке, а та без фени, как без рук. Ну, Окси соответствует по всем частям». На Фатьянку они приехали уж совсем поздно, хотя в избе Петра Васильевича еще и светился огонек. Это сидел Ястребов и вел тайную беседу с хозяином. «Ты куда прешь-то, ни свет, ни заря?» — накинулась бабушка Лукерья на Мыльникова. «Дня-то тебе мало шатущему». «А Бокси больно соскучился, бабушка», — врал Мыльников, не сморгнув глазом. «Трудно, поди, ей управляться одной-то, непривычное дело, вот главная причина». «Воду на твоей Окси возить, вот это в самый раз», — ворчала старуха. «В 2-то дня она у меня всю посуду перебила». «Да ты, Тарас, никак с ночевой приехал». «Ну нет, брат, ты эту моду оставь. Вон Петр Васильевич поедом съел меня за твою-то Оксю. Я, говорит, корми, ты ж родня шаромыжники навяжутся. Так напрямки и отрезал». «Вот так уважил. Что ж это такое, бабушка Лукерья? На печи проезду не стало мне от родственников. Ну, ежели такие ваши речи, так я возьму Оксю-то назад». «Сделай милость, бери, не заплачем. Говорю, всю посуду расколотила, а ты... не накладывайся ночевать у нас, без тебя тесно». «Ах, боже мой, вот кроденьку Бог дал!» — удивлялся Мыльников, распоясываясь. «Я, сломя голову, к тебе из Болчагов гоню, а она меня вон каким шампанским встретила». «Да ты с какой радости разгонялся-то?» «А я с Кожаным цельных 3 дня путался. Он за воротами остался. Скажи им, бабушка, чтоб ехал домой, нечего ему здесь делать. Я для родни в ниточку вытягиваюсь, а мне вон какая от вас честь. Надоело, признаться сказать». Бабушка Лукерья сама вышла за ворота и уговорила Кожина ехать домой. Он молча ее выслушал, повернул лошадей и пропал в темноте. Старуха постояла, вздохнула и побрела в избу. Мыльников уж спал, как зарезанный, растянувшись на лавке. «Экай! Бесстыжий мужик!» — подивилась на него старуха, качая головой. «А, путаник мужичонка, и сон у них у всех один. Окси-то так же дрыхнет, как колода. Присунулся до места и спит. Ох, согрешила я! Не нажить, видно, мне другой тфени. Ах, грехи, грехи!» Бабушка Лукерья, снедаемая недугом своей старческой жадности, ужасно тосковала по фене, являвшейся для нее той сказочной курицей, которая несла золотые яйца. Приветливая была бабенка, обходительная, и всякое дело у ней в руках горело. А как ушла феня, точно все ножом обрезала. Где ж одной старухе управиться? Да и не умела она потрафить постояльцам, как феня. Бабушка Лукерья не раз даже всплакнула по фене, проклиная Карачунского, ухватившего ласковую бабенку. Польстилась феня на сладкое господское житье и позабыла про свою девичью честь. Мыльников с намерением оставил до следующего дня рассказ о том, как был у Зыковых и Карачунского. Он рассчитывал обхмелиться за счет этих новостей и не ошибся. Бабушка Лукерья сама послала Оксю в кабак за полштофом и с жадным вниманием прослушала всю болтовню Мыльникова, напрасно стараясь отличить, где он говорит правду, а где врет. «Кланец наказывал тебе, бабушка, фень-то!» — врал Мыльников, хлопая одну рюмку за другой. «Скажи, Грит, что скучаю? А про, между прочим, весьма довольна, потому как Степан Романович барин добрый, и всякое уважение от него вижу. Пес он, Степан Романович, не стал ему других девок, из города привез бы». Значит, Фень ему по самому скусу пришлась. Хе-хе. Харч, а не девка, ломтями режь да ешь. Ну, а что было, бабушка? Как я к теще любезно приехал, да объявил им про Феню. Что, мол, так и так, как взвыли бабы? Как запричитали, как загласили истошными голосами, ложись, помирай. И тебе, бабушка, досталось на орехи. Захвалилась, говорит, старая Крымза, а Фень не уберегла. Родняк, бабушка, по нынешним временам везде так разговаривает. Так озолотили тебя, что лучше не бывает, вровень с грязью сделали. Слушал эти рассказы Петр Васильевич. Он относился к ним совершенно равнодушно. Он отступился от матери, предоставив ей пользоваться всеми доходами от постояльцев. Будет Окся или другая девка, ему было все равно. Вранье Мыльникова просто забавляло вороватого дома владыку. Да и мамонька пусть покипятится за свою жадность. У Петра Васильевича было теперь свое дело, в которое он ушел весь. Опохмелившись, Мыльников соврал еще что-то и отправился в кабак Фролки, чтобы послушать, о чем народ галдит. У кабака всегда народ сбивался в кучу, и все новости собирались здесь, как в узле. Когда Мыльников уже подходил к кабаку, его чуть не сшибло с ног бойко катившая телега. Он хотел обругаться, но оглянулся и узнал любезную сестрицу Марью Родионовну. «Куды ускорилась, сестрица?» «А бабушка проведать поехала». «Нехотя», — отвечала Марья, понукая лошадь. «Так-с, настоящее уважение старушке делайте». Когда телега повернула за угол, Мыльников раскинул умом и живо сообразил, зачем ехала проведывать бабушку любезная сестрица. Ухмыльнувшись, он подумал вслух. «Поздно-с, Марья Родионовна, местечко-то занято». Но на этот раз Мыльников ошибся. Пока он прохлаждался в кабаке, судьба Окси была решена. Ее место заняла сама любезная сестрица Марья Родионовна. «Ты теперь ступай, голубка, домой», — объясняла бабушка Лукерья, ничего не понимавшей Окси. «Спасибо, всю посуду переколотила». «Не пойду», — упрямо повторяла Окси, которой нравилось жить у бабушки. Произошла комическая сцена, в которой должен был принять участие даже Петр Васильевич. «Как ж ты, милый, не пойдешь? Ежели тебе сказано», — разъяснял он Окси, — «надо и честь знать». «Да что ты ко мне привязал, скривой черт?» Возлилась, наконец, Окся, перенеся все свое неудовольствие на Петра Васильевича. «Сказал, не пойду». «Мамонька, что ж это такое?» Взмолился Петр Васильевич. «Я ведь, пожалуй, шею еще накостыляю, коль на то пошло. Кто у нас в дому хозяин?» Бабушка Лукерья сунула Окси за ее службу 2 гривны и вытолкала за дверь. Это были первые деньги, которые получила Окси в свое полное распоряжение. Она зажала их в кулак и так шла все время до Болчуговского завода, а дома спрятала деньги в сенях, в расщелившемся бревне. Оксю тоже охватила жадность. С той разницей от бабушки Лукерии, что Окси знала, куда ей нужны деньги. Мысль о бегстве из отцовского дома явилась у Марьи в тот роковой вечер, когда она узнала о новой судьбе сестры Фени. Она не спала всю ночь, раздумывая, как устроить все дело. Чего ей ждать в отцовском доме? Из-за отца и в девках осталось, а когда старик умрет, тогда и деваться будет некуда. Дом зятю Прокопию достанется, на детей, как обещал Родион Потапыч, не рассчитывавший на своего Яшку, как на достойного наследника. Жаль было Марьи, старухи, матери. Да жить ведь ей, Марьи, а мать свой век и жила. Девушка со слезами простилась с родным гнездом, сама запрягла лошадь и отправилась на Фатьянку. Компания Кишкина и существовала, и как будто не существовала. Дело в том, что Мыльников сбежал окончательно, обругав всех, на чем свет стоит. А затем Петр Васильевич бывал только находом. Придет, повернется денек, и был таков. Настоящими рабочими оставались сам Кишкин, Яша Малый, Матюшка, Турка и Мина Клейменый.

Да, были, конечно, шатущие по промыслам девки, отбившиеся от своих семей, но такую картельному ктелку никто не пустит. Бабы вообще шли на расхват. Главным поставщиком этого товара служил Волчуговский завод. На сиротке жили несколько времени две таких бабы, но не зажились. Прииск-то был небольшой, рабочих мало, да и то почти все старики. «Скучно у вас», — говорили бабы и уходили куда-нибудь на соседний прииск, к Ястребу. Мыльников приводил свою Оксю два раза, и оба раза она бежала. Одним словом, с бабой дело не клеилось, хотя Петр Васильевич обещал раздобыть таковую во что бы то ни стало. «Да тебя как считать-то? Не то ты с нами робишь, не то отшибся?» — спрашивал Кишкин Петра Васильевича. «День поробишь, да неделю лодорничаешь». «Уже погодите, управлюсь с делами, так в первой главе пойду». «Расчета тебе нет, Петр Васильевич, дом-то больше добудешь. Проезжающие номера открыл, а теперь, значит, открывай заведение с орфистками. В самый раз для Фатьянки дело пойдет. А сам похаживай петушком, да командуй всей работы». «Ну, кишок, пожалуй, не хватит, Андрон Естрадович», — скромничал Петр Васильевич, блаженно ухмыляясь. «Шутки шутишь над нашей деревенской простотой. А я как-то раз был в городу в таком заведении и подивился, как огребают денежки». «Озарился, поди. Люд ты до чужих денег, Петр Васильевич. Глаз тебя так заиграет, как увидит деньги-то». Зачем шатался на прииске Петр Васильевич? Никто хорошенько не знал. Хотя и догадывались, что он спроста не пойдет время тратить. Не таковский мужик. Особенно недолюбливал его Матюшка, старавшийся в компании поднять насмех или устроить какую-нибудь каверзу. Петр Васильевич относился ко всему свысока, точно дело шло не о нем. Однако он не укрылся от зоркого и опытного взгляда Кишкина. Раз они сидели и беседовали около огонька самым мирным образом, рабочие уж спали в балагане. «Это тебе что, пазуха-то отдулась?» — самым невинным образом спрашивал Кишкин. Петр Васильевич схватился за свою пазуху, точно обожженный, а Кишкин засмеялся и покачал головой. «Эх, Петр Васильевич», — повторял он укоризненно, — «и воровать-то не умеешь». «Первое дело, велики у тебя весы, коромысл ты обозначилась, ха-ха, но-но, это я в починку схватил, в лесу починивать, ну, будет, не валяй дурака. А ты купи маленькие вески, есть такие футляри, нельзя же с безменом ходить по промыслам, как раз влопаешься. Вот все вы такие мужланы, на комара с обухом, 3 рубля на вески пожалел». А головы не жаль, да смотри, моего золота не шевели. Порошину тронешь, башка прочь. Ну и глаз у тебя, Андрон Евстратович, насквозь. Каюсь, был такой грех, одного попробовал, а лестно оно от кого? Петр Васильевич опять замялся и заерзал на месте. Ну-ну, без тебя знаю, успокоил его Кишкин. Только вот тебе мой сказ, Петр Васильевич. Видал, как рыбу бреднем ловят? Большая щука уйдет, а маленькая рыбешка вся осталась. Так твое дело. Ястребов выкрутится. У него 77 ходов с ходом, а ты влопаешься своими весами, как кур в ощи. Это отеческое внушение и сознание собственной мужицкой глупости подействовали на Петра Васильевича самым угнетающим образом. Ему было бы легче, если бы Кишкин прямо обругал его. Со всяким бывают такие скверные положения, когда человек рад сквозь землю провалиться, и то же самое было с Петром Васильевичем. Убежать прямо от Кишкина было совестно, да и оставаться тоже. Петр Васильевич сидел и моргал единственным глазом, как сыч. Мужицкая совесть тяжелая, и Петр Васильевич чувствовал, как он начинает ненавидеть Кишкина, ненавидеть за его собачью догадливость. Главное, посмеялся Кишкин над его глупостью. «Вот как же?» — спрашивал Кишкин, хлопая его по плечу. «А все тоже, Андрон Евстратыч, напрасно ты мне висками тукарил». «Пошутил я. Никаких висков нет со мной. Смеялся я, значит. Ладно, разговаривай. Может, ты искупаешь здесь золото? Тебе это сподручнее. А хулки на руку не положишь, а уж где нам, дуракам? Они расстались с врагами. Ешкин угадал относительно таинственной деятельности Петра Васильевича, занявшегося скупкой хищнического золота на новых промыслах. Дело было нетрудное, хотя и приходилось вести его осторожно, с разными церемониями. Сам Ястребов не скупал золото прямо от старателей и гнал их в три шеи, если кто-нибудь приходил к нему. Это все знали. И несли золото к Ермошке или другим мелким ястребовским скупщикам. Петр Васильевич был еще внове. Рабочие его знали мало, и приходилось самому отправляться на промысла и вести дело под рукой. Опытные рабочие не доверяли новому скупщику, но соблазн заключался в том, что к Ермошке нужно было еще вести золото, а тот получает деньги у себя на промыслах из руки в руку. У Петра Васильевича было несколько подходов, чтобы отвести глаза приисковым смотрителям и доверенным. Так он прикидывался, что потерял лошадь, и выходил на прииск с уздой в руках. «Не видали ли, брат, с мою кобылу?» — спрашивал он. «Правое ухо порта, левое пнем. Вот, третьи сутки в лесу брожу». «Да ты сам-то откедывай взялся?» — подозрительно спрашивал кто-нибудь. «Я с мутяшки, у Кишкина на сиротке робим». Разговор завязывался. Петр Васильевич усаживался куда-нибудь на перемывку, закуривал цигарку, свернутую из бумаги, и заводил неторопливые речи. Рабочий народ опытный, понимали, какую лошадь ищет кривой мужик. «Шерсть какая у твоей кобылы?» «Да желтая шерсть. Не соврасая, не рыжая, а какая-то желтая уродилась. Такая уж мудреная скотинка». Побеседовав, Петр Васильевич уходил и дожидался добычи где-нибудь в сторонке. Он пристраивался где-нибудь под кустиком и открывал лавочку. Подходил кто-нибудь из старателей. «Почем?» «И бумажки. На малиновке по 4 дают. Много дают, только домой не носят. А мои 3 бумажки сейчас». В переводе этот торг заключался в желании скупщика приобрести золотник золота за 3 рубля, а продавец хотел продать по 4. После небольшого препирательства победа оставалась за Петром Васильевичем. Он с необходимыми предосторожностями добывал из-за пазухи свои весы, завернутые в платок, и принимался весить принесенное золото, причем не упускал случая обмануть, потому что весы были с привесом. В торопях продавцу было не до проверки, хотя он долго потом чесал затылок, прикидывал в уме и ругал кривого черта вдогонку. Иногда Петр Васильевич показывался на прииске верхом на своей желтой кобыле и разыгрывал заплутавшегося человека. Иногда приходил прямо в приисковую контору и предлагал доставлять какой-нибудь харч по очень сходной цене и так далее. Вместе с практикой развелись его изобретательность и нахальство. Его уже знали на промыслах, и в большинстве случаев ему стоило только показаться где-нибудь поблизости, как слетали сейчас же хищники, а золота в Кедровской даче оказалось достаточно. Везде шла самая горячая работа, хотя особенно богатого золота, о котором гласилась та устая молва, и не оказалось. Все-таки работать было можно, и тысячи рабочих находили здесь кусок хлеба. Добытое таким нелегким путем золото сдавалось Ястребову за 20 копеек, то есть он прибавлял за каждый золотник 20 копеек премии. Сначала Петр Васильевич был чрезвычайно доволен, потому что в счастливый день зашибал рублей до 3. Да кроме того, наживал еще на своих провесах и обсчетах рабочих. В общем, получались довольно кругленькие денежки. Но с Петром Васильевичем повторилось то же самое, что и с матерью. Его охватило такое же чувство жадности. Ему все казалось мало. В самом деле, он наживал с золотника 20 копеек, а Ястребов, за здорово живешь, сдавал в казну этот же золотник за 4 рубля 50 копеек и получал целый рубль. Конечно, Ястребов давал деньги на золото, разносил его по книгам со своих приисков и сдавал в казну. Но Петр Васильевич считал свои труды больше, потому что шлялся с уздой, валял дурака и постоянно рисковал своей шкурой, как со стороны хозяев, так и от рабочих. И шею могут накостылять, и ограбить, и начальству головой выдать, а пожаловаться некому. Природная трусость Петра Васильевича исчезла под магическим освещением золота, и он действовал смелее самых опытных скупщиков. Ах, если бы у него были свои деньги, что можно было бы сделать? Почище Ястребова подвел бы механику. С тем же Кишкиным вошел бы в соглашение, чтобы записывать скупленное золото на сиротку.